Глава 4. Глаза на самом деле не такие уж и красивые, просто большие, выразительные, волосы пышные, крашеные, удлиненные ресницы, накачанные губы, увеличенная грудь, нарощенные ногти. И молодости не первой, далеко за 30. Стильный дорожный костюм имел мятый вид, на коленке пятно от кофе, даже крошки к мокрому месту прилипли. Но женщина реальная, не какой-то мифический ангел-путеводитель. «Что у вас здесь происходит?» Она стояла у калитки и настороженно смотрела на Воракуту, жалея о том, что зашла во двор. «Варвара Сергеевна!» — расплылся в улыбке Ипполит. «Вы меня знаете?» «Я всех здесь знаю. Староста я, Воракута Ипполит Георгиевич». Борис удивленно смотрел на подлеца. Кто это его, интересно, назначил старостой? Временная победа над соседом дала право возвышаться над всеми, но в то же время староста, должность ответственная, возможно, Воракута проникнется чувством долга перед обществом, перестанет безобразничать. Если нет, Борис точно пристукнет его топором по темечку, с тыла ударит, если нет возможности атаковать с фронта. «Это хорошо, что староста», — заметно расслабилась Маркова. Борис помнил, что говорил вчера самозваный староста, третий дом, Марковый, второй, Зайцевый. «А Петр Семенович где?» — радушно спросил Воракута, и этим окончательно расположил к себе Варвару Сергеевну. На него она смотрела с надеждой, а на Бориса глянула с осуждением и даже злорадством. Плохой он человек, если посмел бросить вызов этому чудесному мужчине, и очень хорошо, что получил по заслугам. «Петр Семенович ворота не может открыть». «Ну так вы же замки сменили!» Воракута приблизился к женщине, мягко обнял ее за плечи, разворачивая на 180 градусов. Она не сопротивлялась, не вырывалась и вышла со двора чуть ли не в обнимку с ним. Борис и Полина переглянулись, пожали плечами и последовали за ними. Соседи пожаловали, и Воракута запросто мог заморочить им голову. У ворот соседнего дома стоял темно-серый автомобиль, весь в грязи, но все равно видно, что новый. Номера питерские. Высокий масластый мужчина с вытянутым вниз лицом и выпирающей вперед челюстью пытался провернуть ключ в замке калитки. Видно, так же, как и Борис, отключил свет в доме, с автоматики ворота не открыть, а замок заклинило. Мужчина нервничал, на жену не смотрел, как будто нарочно ее не замечал, как будто ее в чем-то винил. «Петя, я вот старосту нашла». Масластый остановился, глянул на нее с укором. «Ну какой он ей Петя?» И на старосту посмотрел недовольно, но вместе с тем с чувством, близким к стыду. Взрослый мужик, под 50, а замок открыть не может. «Не открывается?» — участливо спросил Воракута. Ипполит Матвеевич сказал, что замки не надо было менять. Борис прыснул в кулак, Полина фыркнула. Маркова гневно нахмурила брови. «Что я не так сказала?» «Ипполит Георгиевич», — поправил Борис. «Ипполит Георгиевич кому-то в морду только что дал», — скинулась Варвара. «А Ипполит Матвеевич стоит, никого не трогает». «Моя хорошая!» Воракута при муже обнял блондинку за плечи, даже головой повел, как будто собирался поцеловать ее в щеку. Марков нахмурился, но ничего не сказал. Может, потому что Воракута быстро убрал руку. Но так Варвара вообще не возмутилась и улыбнулась, как будто так и надо. «Вы же ничего не знаете!» Возмущенно сказала Полина, обращаясь к ней. «Зачем говорить?» Варвара резко повернулась к ней, смерила взглядом, презрительно скривила губы, но ничего не сказала. «Зря вы так, Варвара!» Задорно подмигнул ей Воракута. «Полина и Борис очень хорошие люди. Шуток, правда, не понимают. Как будто на Северный полюс приехали, к белым медведям, такие серьезные». «Про белых медведей не знаю, а мы приехали к дельфинам», повеселела Варвара. Борис с непроницаемым лицом смотрел на нее. Все равно, какая она, плохая или хорошая, дело сейчас не в ней. Хотелось знать, чем их общение с Воракутой закончится. И Полина приняла позицию стороннего наблюдателя, хотя губки надула. «Не открывается дельфинарий», — цокнул языком Марков. «А пойдемте ко мне», — предложил Воракута. «Я вас кофе с дороги угощу, сырники свежие, на завтрак приготовил, а пока кофе пить будете, я калитку открою». «Можно сразу открыть», — усмехнулся Борис. «Вторая калитка есть со стороны балки». «Ну, конечно», — всплеснул руками Марков, глянув на него и с благодарностью и сомнением. Как будто Борис и не сосед вовсе, а ходит здесь, попрошайничает, людей смущает. «Пойдемте!» Воракута раскинул руки, одной коснулся Варвары, другой ее мужа, направляя их к своему дому. «Через мой участок ближе», — сказал Борис. «И кофе у вас есть?» — с непонятным сарказмом спросила Варвара. «Откуда такая редкость?» — скривила губы Полина. И не только она глянула на нее, как на полную дуру, но и Марков тоже. «Не до кофе сейчас!» Борис распахнул калитку, Марков принял приглашение, а Варвара осталась с Воракутой. Полина также вошла во двор, не захотела составить соседке компанию. Но и калитку запирать не стала, встала рядом, вдруг Воракута на Маркову нападет, вдруг на помощь придется звать. «Я бы не оставлял жену с этим», — на ходу сказал Борис. Он переживал за Полину, торопился. «Со старостой?» «Да какой он староста? Мы вчера приехали, а он зимовал здесь, по домам ходил. Возможно, ваш замок вскрыть пытался, поэтому он и заклинил». «Да нет, вроде нормальный мужик». Вроде как с осуждением глянул на Бориса Марков. «Ну да, не мужское это дело, сплетни распускать». «Ну-ну», — усмехнулся Борис. «А вот пусть и дружат семьями с этим нормальным мужиком. Варвара женщина интересная, возможно, Воракута переключится на нее и оставит Полину в покое». Калитка со стороны балки открылась сразу, Марков вошел во двор, направился к дому, а Борис поспешил к жене через свой двор. Марков вошел в дом, подключил его к электросети, с пульта дистанционного управления открыл ворота. К этому времени Борис уже стоял за калиткой, наблюдая за Воракутой, который не проявлял признаков беспокойства, и Варвару не лапал, хотя и стоял, едва не касаясь ее, и она не возражала, как будто так и надо. Варвару он обнял за плечи как раз в тот момент, когда из ворот вышел ее муж. Обнял, подтолкнул, направляя жену к мужу. Сделал вид, что и обнял Варвару только для того, чтобы направить. «А на кофе вы все равно заходите», — пожав плечами, сказала Полина. Сомневалась она, что ей хочется видеть Варвару у себя в гостях. «Обязательно!» — открывая дверь машины, махнул рукой Марков. «Или вы к нам?» — обернувшись, сказала Варвара. Все внимание на Воракуту, Бориса и Полины как будто не существовало. Марков заехал во двор, ворота закрылись, Борис повел Полину к своему дому, Воракута не обращал на них внимания, но не уходил, стоял перед закрытыми уже воротами, как будто чего-то ждал. «Петя и Волк», — фыркнула Полина, — «и Красная Шапочка». Борис не торопился заходить в дом, пистолет валялся где-то в траве у забора, найти надо, а трава уже поднялась, скашивать пора. «Дровосеками будем?» — спросила Полина. «Что ты предлагаешь?» — поднимая с земли пистолет, спросил он. «Полицию вызовем». «Я этого психа сам пристрелю». Газовый пистолет для этого не годился, но у Бориса при себе полный комплект документов. Охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего ружья, лицензия на его приобретение. Разрешение на перевозку пока не требуется, целое лето впереди. Поедет в магазин, купит ружье или карабин, цена вопроса от 15 тысяч рублей. Чтобы отстреливаться от козлов, не обязательно иметь зауэр. «Мужик, он крепкий», — с неприятным для Бориса сомнением сказала Полина. «Крепкий, но сделан из дерьма». «О, донесся вдруг из-за забора возглас, а забор довольно высокий, сплошной, ни одной щели, дырку просверлить нужно, чтобы заглянуть в соседний двор. Но Борис всего лишь вышел на улицу и увидел, как из калитки выходит Марков. В руках мужской манекен, точная копия Рафаэля. В рубашке и шортах, но и без дырок в голове. «Что это такое?» А спрашивать было у кого. Воракута так никуда и не ушел, но Марков почему-то смотрел на Бориса, который неторопливо подходил к нему. «Не ко мне вопрос». «Мой манекен, ребята из Москвы привезли». Не моргнув глазом, соврал Воракута. Теперь Борис понимал, почему Воракута не уходил. Марковых на кофе звал, хотел потихоньку манекен из их дома вынести. Не смог уговорить пойти к нему на кофе, поэтому остался у ворот, ждал, когда Марковы манекен найдут, объясниться хотел. «А почему к нам?» Марков начал раскачивать манекен, как будто собирался запустить им в Бориса. Нашел крайнего, такой же придурок, как и Воракута. Вот повезло с соседями. «Мы вчера приехали, заходим в дом, а у нас там такой же манекен». «Так вы его к нам перетащили? Ну, молодцы!» «Наш манекен за балкой, расстреляли его, ночью». «Кто расстрелял? Зачем?» — спросил Марков. Воракута издевательски улыбался, постукивая пальцем у виска. «Действительно, кто в здравом уме будет расстреливать манекен, да еще ночью? А кто-то у нас в хлам надрался, да?» Борис понимал, что не сможет одолеть Воракуту, но так подмывало ударить его ногой, но нельзя, иначе Марков окончательно примет его за психа. «Ну да, выпил немного, и что? Но я не стрелял!» — засмеялся подлец. «И за манекеном вчера не приходил?» «За каким манекеном?» «Ну все, хватит!» — топнул ногой Марков и все-таки бросил манекен под ноги Борису. «Забирай свою гамору!» «Да иди ты! Что ты сказал?» — взвился Марков. И ведь хватило ума наброситься на Бориса с кулаками. Шагнул к нему, замахнулся, но нарвался на подставленную ногу. Борис ударил его вниз живота на стыке тазовой и бедренной кости. Удар удался. Марков согнулся в поясе и, заскулив, подался назад. «Псих!» — с искренним, казалось, возмущением брызнул слюной Воракута. А со стороны своего дома к месту бежала Варвара. Борис понял, что пора уходить, да и Полина, схватив его за руку, потащила во двор. Они еще не закрыли за собой калитку, когда блондинка воскликнула. «Вот козел!» «Ничего, ничего!» — нервно засмеялась Полина. А Борис провернул в замочной скважине ключ. «Я сейчас полицию вызову!» — крикнула Варвара. «У своего любимого Ипполита Матвеевича спроси, можно или нет, а то он полиции почему-то боится!» «Кто боится? Я боюсь!» — засмеялся Воракута. «На всю голову больные!» — шумела Варвара. «Вы бы поосторожней!» — сказал подлец. «У них пистолет травматический, в меня уже стреляли!» «Так это они манекен расстреляли?» — спросил Марков. «Не знаю ничего!» Борис и сам держался, и Полину уговаривал не отвечать. Они же не собаки, чтобы перегавкиваться через забор. Вошли в дом, поднялись на второй этаж, глянули из окна, но улица уже опустела. Только и успели увидеть, как Маркова и Воракута заходят во двор. «Кто-нибудь мне скажет, что здесь происходит?» — в панике спросила Полина. «Может, нас молнией вчера убило или в море смыло?» «Полиция в параллельной реальности существует?» «Не знаю». Полиция существовала. Увы, им пришлось убедиться в этом. Часа через полтора к дому Марковых подъехал УАЗик с мигалками. Небо синее, солнце светит, тучи где-то за горами прячутся. А ведь в нормальной реальности к этому времени обещали ливневый дождь и грозы. Борис не стал прятаться, вышел за ворота. Возле машины стояли среднего роста щуплые офицеры, толстый розовощекий старшина. Оба пытались расстегнуть взглядами вторую сверху пуговицу на сарафане Варвары. Верхнюю она уже расстегнула, ослабленный этим лиф не выдерживал натиска силиконового бюста. Грудь еще не обнажилась, но если убрать вторую сверху пуговицу... «Вон он моего мужа ударил!» Пальцами одной руки Варвара указала на Бориса, а другими потеребила верхнюю пуговицу. То ли застегнуть хотела, то ли расширить вырез, не трогая следующую пуговицу. Уже и душ успела принять и переодеться, и даже выпить, глазки-то пьяные. Возможно, пьянило еще и предвкушение сильных ощущений. Воракута далеко не красавец, но, похоже, он смог произвести впечатление на эту недалекую. Может, их ждет сегодня незабываемая ночь, если Петр Семенович вдруг потеряет бдительность. «Петя ходить не может», — пожаловалась Варвара. «И действительно, Маркова не видно, может, уже вовсю бухает с Воракутой. Или даже спать лег, устав с дороги, незаметно для себя приняв лошадиную дозу снотворного». «Некрасов Борис Антонович». Борис протянул старшему лейтенанту паспорт и тут же сказал, включая диктофон в своем телефоне. «Прошу принять заявление. Я подвергся физическому воздействию. На голове гематома. Требуется медицинская помощь». «Берите бумагу, пишите», — пожал плечами Старле, разглядывая паспорт. «Заявление о преступлении может быть сделано как в письменной, так и в устной форме. Устное заявление заносится в протокол. Подписываю я, подписываете вы». «Не слушайте его, товарищ старший лейтенант. Это его другой сосед избил», — тычев Бориса пальцем проговорила Варвара. «Они сейчас вместе пьянствуют», — с усмешкой сказал Борис. «Два пьяных соседа против одного трезвого». «Что ты несешь?» — вспенилась Варвара. Принюхиваясь, Старле чуть не залез носом под верхнюю пуговицу ее сарафана. «Коньячком от вас пахнет, гражданочка. Где муж?» «Говорю же, ходить не может». «Коньячок слишком крепкий», — подлила масло в огонь Полина. «Позовите мужа», — потребовал Старлей. «Так идет», — вздохнула Маркова через калитку, глядя в глубину двора. Муж ее шел, даже не хромал и не покачивался, как пьяный. и Воракута за ним, и у этого шаг лишь слегка расслабленный. «Петр Семенович!» Чуть ли не крикнула Варвара, но Марков так ничего не понял и к полицейским вышел не хромая. «Ваши документы?» – потребовал старший лейтенант. «Не надо проверять документы, нормально все, претензий не имею», – кивком указав на Бориса устало и великодушно сказал Марков. «Полицию зачем вызывали?» «Погорячились, остыли». «Остывать в обезьяннике будете?» В горах гулко громыхнуло, набежал свежий ветер, и потемнело, и похолодало. «Ладно, черт с вами!» Лейтенант торопливо составил протокол, оформил вызов, заставил расписаться Маркову, которая и звонила в полицию. Только тогда вопросительно и с надеждой глянул на Бориса. Заявление сделано, и если он будет настаивать на своей жалобе, им с напарником придется остаться, а гроза в горах штука страшная. Уж кому, как не им с Полиной знать, чудом доехали. Борис покачал головой, претензий он не имел. В горах снова что-то тяжело громыхнуло, но перед этим где-то в стороне сверкнула молния. Ветер усилился, гроза приближалась, и полицейские поспешили убраться. Марков достал из кармана сигареты, выразительно глянул на Бориса. «Даже если бы курил», — сказал он, оборвав фразу на середине. «Зачем продолжать, если и так все ясно? Не станет он курить с Марковым на одном гектаре». «А я закурю». Воракута взял у Маркова сигарету. «Ты ж бросил». «Ну так не с кем было, а сейчас у нас теплая компания». Воракута демонстративно не смотрел на Полину, знал, что Борису это не понравится, а нагнетать обстановку он больше не хотел. «Ну, поругались немного. С кем не бывает. Соседям дружить нужно, а не враждовать». «Демагогия», — фыркнула Полина. «Ну хорошо, я манекен в дом занес», — в угоду ей признался Воракута. Но почему-то это не стало для Бориса неожиданностью, и Полит чувствовал себя хозяином положения, с одним соседом задружился, другому показал свою силу, кто против него слово скажет. Борис мог, но тот же Марков и слушать не станет, а Варвара тем более. Варвара откровенно льнула к старости, и муж ее почему-то этого не замечал или не хотел замечать. Возможно, он такой же извращенец, как и Воракута, но другой полярности. «Зачем?» Совсем не зло спросила Варвара. «Пошутить хотел». «Дурак ты, боцман, и шутки у тебя». Полина осуждала Воракуту всерьез, но слова ее прозвучали как шутка. Во всяком случае, подлец на нее не обиделся. «А я был когда-то боцманом на барже», — весело сказал он. «Речное пароходство, вода пресная, а женщины соленые. Сейчас наоборот, море соленое, женщины пресные». «Ну, не скажи». Варвара игриво повела бедром, как будто хотела толкнуть им Воракуту. Не толкнула, но направление задала и ему, и мужу. Они оба зашли во двор. «С нами?» Небрежно глянув на Полину, спросила Варвара. «Еще чего?» Блондинка смерила ее взглядом, мысленно обозвав ее пресной женщиной, и скрылась во дворе. Громыхнула калитка, щелкнул замок. Сумбурно начатое веселье продолжалось. Борису оставалось только пожелать Маркову удачи. Только они с Полиной вошли в дом, как по крыше ударили крупные капли. Загрохотала гроза, молнии били в море на глазах у них, а вечером вырубило электричество. Борис вышел во двор, завел генератор, а в третьем доме свет не зажигался, и мотор не тарахтел. Или новоселье переместилось в дом к Воракуте, или Варваре больше нравилось при свечах. Но не мог Борис думать о ней в позитивном ключе после того, что случилось.